Билет на среду. 1. Пассажир проснулся поздно. Пароход бодро шлепал колесами. Было солнечно, змеились на белом потолке блики. Мальчик сидел на стуле в привычной позе, задом наперед. Кулаками упирался в коленки, подбородком в спинку стула. Неотрывно и слегка насупленно смотрел на пассажира. Пассажир улыбнулся, не шевелясь. «Доброе утро. Или уже день?» «Не то, не сё. 11 часов». «Ого! Вот это я поспал. А ты давно поднялся?» «Не, но уже позавтракал и по берегу погулял». «По берегу? Мы вроде бы плывем». «Недавно поплыли. А то стояли, стояли. В буфете схема речного пути висит. Я посмотрел, мы от мыса Город всего 20 километров отошли». Мальчик не отводил глаз. Он будто говорил про одно, а в уме держал что-то более важное и беспокойное. «Ну, а что хорошего в буфете?» — спросил пассажир. «Кроме схемы». «Я чай да вафли взял. Остальное все какое-то...» Мальчик поморщился и вдруг раскачал стул сбоку на бок и подъехал к постели. Как на лошадке. Разжал кулак. «Вот, мне буфетчица это на сдачу дала». На ладони лежала белая монетка, размером с 15-копеечную. Виден был маленький мальчишечий профиль, а вокруг головы крошечные буквы. «Так и написано. Фрейстат Лехтенстаарн», — неловко сказал мальчик. «И вот». Он перевернул монетку. На другой стороне было число 10, а под ним колосок. Пассажир смотрел, приподняв голову от подушки. «Понятно. Говоришь, на сдачу?» «Я ей положил несколько 15-ков, а она потом 2 обратно отдала. Говорит, мне лишнего не надо. Я сперва и не посмотрел, а потом гляжу. Один простой 15-ок, а второй — вот». «Понятно». Мальчик сдвинул брови. «Я так и думал, что вы не удивитесь». «Почему?» «Догадался. Это ваше, да? Возьмите». Он положил монетку на одеяло. «Вы вчера уронили, а буфетчица подхватила. Нахальная такая, а сегодня отдала, не разглядела, что непростая 15-ка». Пассажир приподнялся, оперся локтями. На небритом подбородке блестели седые волоски. «Господи, с чего ты взял, что это моя? Ничего я не ронял, честное слово». Он будто даже испугался, потом сказал медленнее. «Не ронял и не бросал». «Значит, буфетчица? Пойти отдать ей?» «Не вздумай, это твоя. Бери и храни. Все получилось как надо». «Ничего я не понимаю». «Потом поймешь», — буркнул пассажир и сел. И вдруг, несмотря на морщины и седину, лицо его обрело мальчишеще выражение. Заискрились глаза. Он, очень похожий на мальчика, оттянул нижнюю губу и щелкнул ею. И коротко засмеялся. Тогда засмеялся и мальчик. «Вы все придумываете. Это ваша монетка. Вы поэтому и написали про нее в повести». «Да клянусь тебе!» «Но не бывает же таких совпадений!» «Бывают», — важно сказал пассажир. «На совпадениях, друг мой, много чего держится в этом мире. Совпадение, падение, попадание, иногда в десятку. А такие монеты в этом краю встречаются не столь уж редко. Начеканено их было немало». Мальчик нерешительно взял монетку с одеяла, подышал на нее, вытер рубашку, рассеянно поцарапал ребром тыльную сторону ладони. Тонкая металлическая заусеница оставила на смуглой коже волосяной белый след. Мальчик подумал, нарисовал таким же способом якорь и скрещенные шпаги, словно татуировку наметил. Потом стер рисунок по мусоленным мизинцам. Потянулся к губе, взглянул на пассажира, быстро опустил руку. Кобург опять причалил и затих. Пассажир сказал: «Давай-ка я поднимусь, а потом, если хочешь, поговорим еще на эти наши темы». На пароходе вдруг проснулось радио. Динамик на верхней палубе проскрипел и объявил, что «В силу технических причин пароход задержится у пристани Веха до 14:00. Экипаж приносит пассажирам свои извинения». Потом динамик покашлял и добавил неофициально: «Машин-то, сами понимаете, товарищи, времен Фултона». Пассажир глянул в окно и предложил: «А пойдем-ка, друг мой, прогуляемся, а? Что за Веха? На каком пути Веха?» Мальчик взял с крючка свою синюю кипчонку с надписью «Речь флот», сердито усмехнулся. «Не речь флот, а речь стой. Когда я домой попаду? Там уже, наверное, всесоюзный розыск объявлен». Они сошли на пологий берег. Дорога с песчаной колеей между редких сосен вывела их на сельскую улицу с бревенчатыми домами и палисадниками. Было безлюдно. В конце улицы белела обшарпанная церковь с голым каркасом на месте купола. Там суетились вороны. Среди этой деревенской старины нелепо и вызывающе торчала квадратная постройка с витринами до самой земли, с трубчатыми стеклянными буквами. «Парикмахерская». На прозрачной двери висел допотопный амбарный замок. Пассажиры мальчика остановились перед стеклом, как перед зеркалом. Мальчик встретился глазами с отражением пассажира, тот улыбнулся. «Ну и как? Нравимся мы себе?» Мальчик повел плечами. «Чему тут нравится или не нравится? Обыкновенный пацан, обыкновенный старый дядька». Впрочем, пассажир сейчас не казался очень старым. Он побрился, расчесал свой старомодный пробор, держался подчеркнуто прямо. И морщин будто стало меньше, и глаза сделались как-то острее, прицельнее. Несовременная парусиновая куртка, длинная, с обтянутыми той же материей пуговицами, сидела на пассажире ладно, словно китель отставного флотского офицера.